Елена. Я не очень умею замечать знаки, но после того, как умерла моя мама, было несколько случаев, которые дали мне однозначно почувствовать, что за порогом земной жизни ничего не заканчивается. На следующий год после ее смерти, на день рождения мамы, ко мне в комнату залетел стриж. Я жутко испугалась сначала. Есть же примета, что птицы залетают в дом, когда кто-то умрет. А потом поняла, что это не примета, которой надо бояться. А напротив, знак того, что наши родные живы, это весточка от них. Никто, кстати, не умер. Это был такой привет. Три стрижа прилетели к нам после ухода Дани. Мы считали это как послание о том, что он благополучно добрался, и его там встретили ранее усопшие бабушка и дедушка. Примечание редактора. А потом я была на могиле, и там зацвели посаженные мной нарциссы. Ночью я увидела сон, что мы с мамой в саду, а вокруг поля нарциссов. По скриптум. Павлу спасибо за канал, список литературы и книги. Одну из них прочитала. Разделяю ваши мысли и чувства, Павел.